33. Весть о кончине Августа застала Германика в Галлии, где он занимался, как мы сказали, сбором налогов. Он был женат на внучке Августа, Агриппине, и имел от нее нескольких детей. Сам он был сыном Друза, брата Тиберия и внуком Августа. И все же его постоянно тревожила скрытая неприязнь дяди и бабки, смотри примечание 73-е. Тем более острая, чем несправедливее были ее причины. Примечание 73-е, то есть Тиберия и Августы. Конец примечания. Римский народ чтил память Друза и считалось, что если бы он завладел властью, то восстановил бы народоправство. Отсюда такое же расположение и к Германику, и те же связанные с его именем упования. И в самом деле этот молодой человек отличался гражданской благонамеренностью, редкостной обходительностью и отнюдь не походил речью и обликом на Тиберия, надменного и скрытного. Отношения осложнялись и враждой женщин, так как Ливия по обыкновению мачех преследовала своим недоброжелательством Агриппину. Да и Агриппина была слишком раздражительна, хотя и старалась из преданности мужу и из любви к нему обуздывать свою неукротимую вспыльчивость.